Дорогие братья и сестры, друзья, откроем вместе с вами соборное послание святого апостола Иуды, прочитаем стихи 3 и 4. Послание Иуды, 3 и 4 стихи. «Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым. Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенных к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего под к распутству и отвергающиеся единого Владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа». У нас с вами сегодня тема для рассуждения, так для разбора, об экумении. Я помню, так, желание сердца рассказать больше из того, что мы переживаем практически. Помню в те первые годы, когда мы уверовали, часто вспоминаю, когда братья старшие собирали фотографии, показывали, как там уже вот Папа Римский, вот там православная церковь, одни другие церкви. Нам иногда страшно становилось, что ж тогда с нами будет, если уже там Папа Римский стал с такой силой и так далее. Но потом прошли немножко годы, уже приходится чаще встречаться с братьями на библейских курсах. Тоже братья часто задают вопрос, вот проведите беседу об экумении. И всегда молимся Господу, Господи, ну о чем побеседовать? Что было бы самое нужное, самое, вот нам сегодня, самое такое потребное, самое полезное, что было бы? Хорошо иногда интересно прослушать информацию, что там делает Папа Римский, что там делает Православная Церковь. Ну, а мы как к этому идем? Наше состояние какое? Они делают свою работу, а мы делаем ту работу, порученную нам Богом. Вот как мы с вами здесь прочитали. «Написал вам об общем спасении, а теперь подвязайтесь за веру, однажды преданную святым». Вот эту веру однажды Христос предал святым своим. Эта вера, она сегодня есть среди народа Его Божьего. И эту веру будет искать Христос, когда придет на землю. Прошед, найду ли веру на земле? Не в общем веру в Бога. Сегодня все такие верующие. Даже не в общем быть христианином. А вот эту веру, однажды преданную святым. Что нам сегодня приходится практически переживать? Ну, в самом вот этом движении экумении. То, с чем сталкиваемся в ежедневной практической жизни. Ну, вспоминайте годы, когда было сильное такое напряжение с оппозицией. Если кто с более пожилых вспоминает эти годы, 85-е, 87-е, когда было особенно трудно братьям в вузах, когда писали ходатайство чуть не в каждое воскресенье. И в это время нашлись люди и даже служители, которые говорили, а зачем писать ходатайство? Зачем нам дразнить правителей? Вот это нам будет еще хуже, и будет еще сильнее нас гонять. Зачем вот такие вот, значит, писать выражения слишком сильные такие? Это же правитель, надо писать как-то помягче. И прекратили писать. И прекратили. Потом, когда стали с ними беседовать поближе, они даже, некоторые из них заявили, а мы больше не хотим страдать. Мы хотим быть верующими, спасенными христианами, но страдать за Христа больше не хотим. И действительно, они больше не пошли страдать. Но мы не могли тогда сами себе даже объяснить, что происходит, но почувствовали, что они отходят на другой путь. Просто отходят на какой-то другой путь. Он еще не совсем ясный был, тот путь, куда же они пошли. Но в сегодняшнее время, вот прошлый год события, эта же оппозиция хотела войти в Европейский Баптистский Союз, вот эту федерацию, не знаю, тут, может, вам лучше известно, что она собой представляет. Но их сюда не приняли. Им сказали, вы напишите письмо во ВСГБ, если ВСГБ подвышит ваше заявление, то вместе со ВСГБ вы войдете туда. И они написали заявление во ВСГБ. И их приняли сначала во ВСГБ, а потом вместе с регистрированной церковью приняли Европейский Баптистский этот союз федеративный. Хотя в то время, когда спрашивали, вы идете путем регистрированным? Ни в коем случае. Нет, братья, мы по этим же путем узким и дальше идем. Но чувствовала, что они отходят на другой путь. Ну вот оно прошло время, и реальная жизнь показала. Они соединились с регистрированными и соединились уже с остальным баптизмом мировым. А вы же говорили, что вы с нами идете дальше. Как же так получилось? Ну вот теперь, что интересно, когда они уже нашли своих братьев, когда нашли свой союз, ездят туда на конференции, на общение, в одно время пишут им открытое официальное письмо. Там братья поместили его в братском листке недавно. Мы, говорит, приезжаем на конференции, но нас удивляют некоторые вещи, которые мы считаем, что недопустимы. Свист и топот ног во время заседаний, курение, внешний вид, одежда, значит, у сестер и так далее. Они уже сейчас поняли, куда попали, но выходить уже поздно. Мы теперь их очень прекрасно понимаем. Они поняли, к кому пришли, но выйти очень-очень сложно. Фактически выйти они уже никогда не смогут. Куда проведет их завтра этот дальнейший путь, можно уже потихоньку проследить. Можно потихоньку проследить и даже предсказать. Например, в Румынии там существует три таких союза – евангелисты, баптисты и пятидесятники. И их сумели объединить в один единый союз. Сумели объединить. Ну, взамен им там построили библейские институты, радиостанции, передачи, одно, другое, молитвенные дома. Но объединили их в один союз. И когда спрашиваем старших братьев, вы как, уже в одном союзе? Нет, говорят, мы только формально, на бумаге. А когда беседуем с молодежью, с рядовыми членами церкви, вы крещение вместе проводите? Вместе. Но если праздник, едете друг к другу? Едем в гости. А если брак, невеста с пятидесятником, а жених с баптистом, проводите вместе? Проводим вместе. Но если попадете в гости на хлебопреломление, принимаете преломление вместе? Принимаем. Так что же вы говорите, что вы не вместе? Ведь все это говорит о том, что вы уже полностью вместе. Да, некоторые признаются, это, говорит, малая экумения. Мы уже в малую экумению вошли. А что такое большая экумения? Это завтра соединить с субботниками, православными и католиками. Но если сегодня сделали шаг в эту маленькую экумению, завтра вы второй шаг сделаете. Если не покаетесь и не выйдете, то обязательно второй шаг вы его сделаете. Так мы это понимаем. И вот что вызывает у нас опасения, когда сейчас в Молдавии открыли вот эту радиопередачу «Маленький самарянин». И круглосуточно передают евангельские передачи. Она ловит только на территории Молдавии, распространяется. На русском, на молдавском языках. И вот одни слушают, другие сомневаются, третьи не слушают. Вот такое бывает раздвоение мнений. Но иногда нас спрашивают, вот почему вы не слушаете? Мы доводим им доказательства. Потому что там проповедует православный священник, католический, баптистский, пятидесятнический. Пение поют со всех течений. И мы не можем понять, какая церковь поставила эту радиопередачу, кто молился, какую дал программу, и куда они вообще направляют народ Господень. В общем, все о Христе. В общем, все хорошие, все для всех. Ну а конкретно, какой ваш путь, какие ваши принципы, выяснить невозможно. Ну а те, которые слушают эти передачи, мы спрашиваем, а почему вы слушаете? Они говорят, ну там же не все плохое, есть и хорошее. Вот такой вот ответ. Но когда дают такой ответ, вы знаете, переживания наполняют душу и очень сильно. Не все плохое, но есть и хорошее. И ты точно уверен, что всегда отличаешь плохое от хорошего. А мы переживаем, что когда мы вместе с хорошим, примешь и плохое. И даже не заметишь, как это будет. Может такое произойти? Очень легко. Очень легко. И тем более, когда мы так вот смотрим, ну, в Кишиневе каждый месяц собираются пятидесятники, баптисты регистрированные и баптисты оппозиции. Ежемесячно служителя проводят совместные общения. Молодежь проводит совместные общения. И в это лето они провели совместное крещение. Со всех этих трех церквей кандидату на крещение служителя вместе это совершали. Можно уже сказать, что они соединились. Официально еще не было объявлено. Но мы видим, что жизнь их полностью слилась. Полностью слилась. Некоторые же поговаривают за братьев-субботников. так называемых в кавычках. Мы понимаем, что это следующий шаг соединения с адвентистами. Потом уже следующий шаг соединения с православием, соединение с католицизмом. Но у нас там католиков почти нету, но в основном все православные. 90% все православные. Это то, с чем мы сталкиваемся, ну, почти ежедневно. Вот эта экумения, которая стучит сегодняшняя в наши двери. Вот эти радиопередачи. И вот это каждый месяц они приглашают наших братьев прийти на их общение. Каждый месяц братья отказываются. Это уже который год. Но также каждый месяц продолжают приглашать. То есть как будто не теряют надежды, что все-таки когда-нибудь мы придем. Мы понимаем, что все это обольстительно, что это искушение. И только молимся: Господи, дай нам сил устоять на Твоем пути узком, святом и чистом и дальше. Помоги нам никогда не впасть в эти все искушения. Помоги сохранить этот путь, не растворниться в таком всеобщем мировом христианстве. Помоги сохранить вот этот вот путь, веру, однажды преданную святым. Я понимаю, братья и сестры, что эта тема непростая. Ее за один час не рассудишь. Если так, но начать рассуждать, то можно было бы один разбор, другой, третий, пятый, потому что появляется множество попутных вопросов. Но я хотел просто привести вам те примеры, которые мне так упали в сердце, на которых мы воспитываем дальше молодых братьев. Если вы вспомните годы, кто уже застал там в Союзе, те 36-е, 33-е, когда, начиная с 29-го года, стали закрывать журнал, курсы, начались массовые аресты. И служителей старших расстреливали, а многих отправляли в Сибирь на долгие сроки. И, казалось бы, церковь потихоньку из 4000 общин осталось где-то около 10 официально существующих под присмотром властей. Остальные прекратили проводить даже собрания. 4000 общин осталось около 10. И вот в это время трудно уже было сказать, куда пойдет дальше церковь, что с ней будет, будет ли у нее вообще будущее, восстановится ли когда-нибудь церкви, будет ли проповедь Евангелия, будет ли свобода, будут ли служители снова возвращены рукоположно в свои места. Кто мог сказать в то трудное время дать ответ на этот вопрос? Очень трудно было. Но Бог, всеведущий, знающий и прошлое, настоящее и будущее, вел своими путями свой народ. Если вы помните такую фамилию Александра Афанасьевича Шалашова. В те годы, 36-38, он был одним из ответственных руководителей объединения. И так, по рангу его служения, по работе, которую он проводил, его должны были арестовать и расстрелять. Обычно таких служителей брали, арестовывали и уводили на расстрел. Но Бог так сделал, когда приходили его арестовать, его в эту ночь парализовало. И когда пришли утром забирать, он лежит недвижимый. Решили, что он притворяется. На носилке отвезли в тюрьму, подержали недели две, проверили там всесторонне, да, действительно парализован. Привезли обратно домой. Бог его продержал в таком состоянии до смерти Сталина. Он пролежал в общей сложности около 16-17 лет. Потом, когда умер этот правитель, когда уже стала немножко свобода, можно идти проповедовать Евангелие, Господь открыл одной пожилой сестре, она приходит к братьям, говорит: надо этого брата поднимать, он сейчас нужен. Люди каются, крестить нужно, церкви рождаются, нужно рукополагать служителей. Но кого, если уже почти никого не осталось из тех, кто имел бы право избирать пресвитеров, рукополагать их? И она с молитвой, с постом поехала к брату, начала делать ему массаж, там ванны, все, лечить, поднимать, молиться. И он встал и потихонечку с палочкой пошел. Эти годы он имел возможность пребывать в размышлении над Библией. Читали ему Библию, он размышлял. Бог готовил этого брата столько лет пробыть в библейской школе, в школе смирения, послушания Богу, и иметь время рассуждать над Словом Божьим. И когда он приезжал в церкви, и церковь выдвигала своих кандидатов, говорит: этот на пресвитер, это на диакон, это на благовестника, Брат послушает рассуждение, помолится Богу, говорит, этого буду рукополагать, этого буду, этого не буду. Почему не будешь? Вот и брат согласен, и церковь согласна, он хороший такой проповедник. Братья дорогие, я не могу нарушить волю Божию, мне так Бог открыл, этого буду, на этого раз руки возлагать не буду. И ничего не могли поделать, он только имел право это делать. И вот когда так мы рассуждаем, у Господа есть свой путь, свои люди. Казалось бы, ну родились в церкви так, собрались в общем братья. Ага, ну порассудили, кого выберем старше? Ну пусть этот будет, но если больше некого. Ну выбрали, да и пошли дальше. Кого-то же надо выбирать. Господь рассуждал иначе. Через своего раба указывал, этот будет служить, этот не будет. Бог вел свой путь. Свой народ своим путем избирал своих преданных святых. Еще заодно, брата, мы с вами вспомним, которого Бог тоже чудно сохранил для такого же служения, Сергея Терентьевича Голева. Когда был арестован тоже перед войной и отбыл, по-моему, около 20 лет тоже в узах. И войну, и голодовку. Те годы, когда во время голодовки кушали в лагере и траву, и мох, и все, что находили. Но если здесь был голод, а в лагере, тем более, кому ты нужен? И когда однажды жена прислала из дома посылку, он написал и сказал, больше никогда не присылай мне ничего. Я знаю, что у вас самих дома хлеба нету. Запретил присылать ей помощь какую-либо. И когда однажды начальник лагеря вызвал ее к себе и говорит, Голев, ну докажи мне, что твой Бог живой, что он вообще есть. Он говорит, вам, как начальнику лагеря, я докажу легко. Вы знаете, что я пробыл в лагере годы войны и годы голодовки. Знаете, что я не получал никакой поддержки ни из дома, ни откуда. Знаете, что у меня слабое сердце, больные ноги. И вы знаете, что в этот период 100 заключенных оставались живых, только 95 умирало, а 5 оставались живых. Скажите мне, каким образом я мог бы остаться в живых, если бы Бог меня не сохранил до сегодняшних дней? И начальник замолчал, и ответить ему было нечего. Ответить ему было нечего. Он сам ясно понимал, что его мог сохранить только Бог. Только Бог. И когда Сергей Терентьевич Голев был в таком смирении, что сказал такую мысль, «Я согласен, я счастлив умереть за Иисуса Христа за колючей проволокой». То есть познал вот этот путь страдания за Христа так, что говорит, это счастье умереть за Иисуса Христа, вот так проведя все дни за колючей проволокой. Но Богу было угодно освободить его. Когда он пришел домой, ноги его так распухли, что он уже с трудом двигался. Тогда он молился, Господи, как бы мне хотелось посетить церковь, увидеть братьев и сестер, поговорить с ними, узнать их нужды, помолиться. Столько лет был в одиночестве почти. Бог ему дал дар исцеления. И со всех концов России, Украины ехали к нему братья и сестры. Имел общение, целый день в доме у него были люди. Достаточно имел времени, чтобы молиться, чтобы беседовать, чтобы петь. Совершал собеседование, исповедание, возлагал руки, совершал исцеление, и с радостью разъезжались братья и сестры в разные концы страны. Славя Бога, что он жив, и укреплялась вера народа Божия. Укреплялась вера народа Божия. Бог живой, Бог действует, Бог исцеляет. Напомню еще одного брата из Молдавии, за которого, наверное, так уже познакомились, из Вестника Истины. Сильвестр Харлампович Цуркану, который в свое время уверовал очень искренно, много претерпел тоже за имя Христово. Когда в те времена в Румынии били, то давали справку, говорили, этот человек больше 2 недель не проживет. Он был битый так не один раз. Потом жена умерла. Потом и дети все разошлись, растерялись. Один убился, упал на забор, другого расстреляли на фронте за веру. Дочь ушла в Румынию, так он не видел до конца дней. И он до конца дней оставался один-одинешенек, не зная ничего. Есть ли дети живые, где они, ничего не зная. И вот когда в 1946 году ему пришлось укрыться от руки врагов, Долго он скитался по подвалам, по чердакам, по сеновалам, тоже пока не умер правитель, до 53-х годов. До 53-х годов. И часто он повторял, братья, говорит, я скитался 7 лет, 7 месяцев и 7 дней. И молился, Господи, где твои люди? Мы его спрашивали, как-то он у нас бывал дома не один раз. Ну, Сергей Харампович, ну и в тюрьме церковь регистрирована же была. Молитвенные дома были? Были. И они же были наполнены? Да, были. Ну, говорит, но я молился, Господи, где твои люди? Где твои люди? А он не мог выйти на свободу. Его могли, был приказ, где его найдут, там его расстрелят на месте. Никаких судов, ничего. Он не мог выйти, явиться куда-нибудь в молитвенный дом. Никак. И вот я помню же то братское общение, когда, одно из последних общений, когда он был, и он сказал, братья, я столько лет молился, Господи, где твои люди? Наконец-то я уже увидел народ Божий, путь Божий, дело Божие. Отпустите меня с миром. Отпустите меня с миром. И в возрасте 85 лет сам тихо в одиночестве перешел к Господу. Он еще молился до последних дней, Господи, чтобы я никому не был в тягость. Помоги мне самому о себе заботиться до последнего дня. И так и было. Утром встал, все провел в порядок, лег и ушел к своему Господу. Никто не имел заботы о нем, никого не было в тягость. И этот брат ходил по Молдавии, руку полагал братьев-служителей. Подвязайте за веру, однажды преданную святым. Казалось бы, ну, в общем-то, уверовали все. В общем, все христиане, в общем, собрания идут. Ну и, конечно же, собрание рано или поздно кого-то же избирает. Не может же собрание быть руководящим? Да, не может быть. Но вот как Господь, так вот проследить хоть немножко историю, как-то хранил своих, чудом хранил, через смерть их проводил, через опасности выводил оттуда, доверял им свое дело и продолжал дальше свое дело Господь через веру, преданную святым, через святых, верных своих. Как хочется, братья и сестры, чтобы мы с вами на вот сегодняшний день уяснили одну такую важную мысль. Вот здесь мы с вами прочитали. «Возлюбленные, имею все усердие писать вам об общем спасении». Мы имеем общее понятие, что нужно покаяться, слава Богу. Имеем общее понятие, что нужно принять крещение. Да, это воля Божия, так открывает Слово Божие. А дальше? Каким путем идти? Какой образ жизни избрать? Что будет с нами дальше, с путем церкви, с путем братства? Куда мы вообще дальше придем? Если мы с вами не положим свое сердце глубоко так, на всю свою жизнь, подвязаться за веру, преданную святым, что бы это ни стоило, сколько бы ни нужно было дать Господу сил, если вот так примем только общую веру христианскую, я просто переживаю, что когда-нибудь мы с вами или соединимся, или растворимся, или где-то вот так в общее христианство вольемся незаметно и вместе все куда-то пойдем. Только вопрос возникнет, куда? Только вопрос возникнет, куда? Когда туда листаешь и дальше доходишь до книги Откровения, начинаешь за Вавилонскую блудницу читать, опять хочется листать Библию назад. Господи, как же идти так в сегодняшние дни, чтобы туда не попасть? Ни в коем случае. Ни в коем случае. Как быть в сегодняшние дни, чтобы нам с вами не попасть в вот эту каменью, которая все ясно и яснее, Слово Божье называет Вавилоном. Так был первый Вавилон, так был второй Вавилон, в пагубу народа израильскому. Так и третий Вавилон, он нависает угрозой над христианством. Распространяет свои учения, идеи и так далее. Часто приезжают, когда открылись сюда уже границы на запад, приезжают разного рода проповедники. Уже кого только нам не приходилось выслушать. Ну, вначале мы принимали всех искренним, братским, открытым сердцем. Пусть все выскажутся. Сейчас уже не так всех. Немножко мы научились. Надо более подходить строго уже. И помню, один приехал учитель такой известный и держал такую проповедь. Ну вот, говорит, например, с субботниками. Ну ведь они же верят в Бога, и мы верим в Бога. У них Библия, у нас Библия. Ну только что у нас разница есть? Ну только что не в субботу, мы в воскресенье. Ну, братья говорят, ну не трогайте ихнюю субботу. Остальное же у нас сходится. Вот такое нам учение преподавал. Или пятидесятники говорят, они же тоже верят в Иисуса Христа, у них все одинаково. Но в чем разница? Ну только языки у них. Ну не трогайте в эти ихние языки. Но остальное у нас же одинаковое. И вот начинает учить, учить, учить, и нам становится страшно. Что это за учение такое? Ну, говорит, 1% расхождения, но 99% у нас же сходится. Господи, как же мы дожили, что у нас уже 99% сходится? Ну, не было ж так раньше. Почему оно сходится? Ведь мы же помним, когда начинались годы гонений, приглашали всех идти, подвязаться за Христа. И пятидесятников, и субботников, и регистрированных. Возвысьте голос за истину. Куда же тогда все поразбегались? Почему остались только некоторые братья пошли, а остальные почему-то нету, нету, нету. Все, как будто никого и не было. Так если у нас все одинаковое, почему же в то время было не одинаковое? Я вспоминаю те годы, когда подписывали ходатайство из соседней регистрированной церкви, говорят, мы тоже с братством, мы тоже с братством. Группка такая была, несколько душ, тоже с братством. Ну, я так помню, материально они участвовали, всегда на молодежь не поедут. Но один раз я им предложил. Ну, если вы с братством, напишите и вы тогда ходатайство, как мы уже пишем. Ну, мы не знаем, как текст надо составить. Ну, помогли мы составить текст. Вот, подписывайте и отправляйте на имя правителя, генеральный прокурор и так далее. Подписали они, отправили. На другой день ночью приезжает прокурор, участковый и старший пресвитер. И ночью объехали все дома тех, которые подписали это ходатайство. Спрашивают, ты подписывал? Он говорит, нет, я не подписывал. Ну как же вот твоя подпись? Это, говорит, они подделали, эти гонимые подделали. Одного, другого, третьего. И к утру все до единого вычеркнули. Потом я встречаю, так вы же говорили тоже с братством. Вы же говорили тоже с братством на одном пути. Значит, до какого-то определенного периода вроде получается с братством, а дальше... А дальше уже, братья, вы идите одни, мы остаемся здесь. Уже стало страшно. И вот Господь говорит, чтобы подвязались за веру, однажды преданную святым. Подвязались за веру, однажды преданную святым. Сегодня мы часто, братьям, повторяем, посмотрите, сколько построилось молитвенных домов, даже у нас в Кишиневе. Там церковь студенческая, либеральная, американская, не знаю, много всяких построилось. И все одинаково проповедуют. Как нам сейчас разобрать? Люди спрашивают, как узнать нам, куда идти, где правильная истина? У нас один единственный ответ. Открывайте Священное Писание. Так как научит тебя Слово Божие, никто тебя так не научит. А открывать Слово Божие надо ревностно, часто, с постом, с молитвой. Исследовать Писание, вникай в себя в учение, занимайся сим постоянно, писал апостол Павел Тимофею. Часто нам говорят, ну, вот они верят в Христа, и вы верите в Христа. Одно же у вас. Мы говорим, да, Христос один, но в какого Христа верят? В какого Христа они верят? Воспитателям детей иногда я говорил такую мысль, братья и сестры, вот когда мы рассказываем детям об Иисусе Христе, какой образ складывается у детей? Ну вот мы рассказываем, скоро будет Рождество. Знаете, что Иисус родился? Да, Он хороший? Хороший. И Дед Мороз хороший. Подарки Иисус принесет, и Дед Мороз приносит подарки. И вот я спрашиваю, когда мы объясняем детям об Иисусе Христе, какой у них складывается образ? Какой Он, Христос? Какого мы проповедуем? Доброго, дающего хлеб, врачующего, охраняющего. И все. А вторую часть, когда он в пустыне 40 дней постился среди хлеба, было возможно сделать хлеба, была возможность славу иметь, была возможность власть иметь. Он от всего этого отрекался и искал волю Отца исполнить. Такого Христа мы рассказываем, принимаем. Христа, который в Гефсимане боролся, когда был пот как капли крови. А это Христос тоже наш. Христа, который отдал жизнь свою, дабы исполнить волю Отца и открыть дверь для Царствия Небесного. Такого Христа мы проповедуем. Зачастую вот такой Христос чужой. Часто сегодня для многих христиан такой Христос чужой, неприемлемый. Я вспоминаю брата, который, одного из старших братьев, которые ездили в Америку, и он, когда зашел там в один из молитвенных домов, ну, я себе представляю, наверное, на каком уровне комфорта там сделан молитвенный дом. Только представить примерно могу. Как там сидят, значит, ногу на ногу, Библию положат, раскроют, сложил руки и, значит, слушать проповедь пастыря. Ну, брат, ну, все это смотрел, как там преломление делает, говорит, ложит такую хлебную копейку в рот, даже жевать не надо, она сразу растаяла, сразу проглотил. Ну, вот такой уровень организации жизни в церкви. И потом в газетах написали, что в воскресенье будет проповедовать пастор гонимой церкви. Пришли люди многие. Он открыл книгу пророка Исаии и прочитал, как он извязнен был за грехи наши, мучим за беззаконие наши, был обезображен, оплеванный, битый. Говорит, братья и сестры, если такой Христос сегодня зайдет к вам в молитвенный дом, у вас же, говорит, даже места для него нету. Ну куда бы его посадили? Грязный, в крови весь, оплеванный, измученный. Ведь его всю ночь мучили, допрашивали, били. Да, говорит, у вас для него и места уже здесь нету. Но, говорит, многие плакали, многие благодарили. Но, говорит, вечером пришел один негр и как будто даже пистолетом угрожал. Чтоб я, говорит, больше таких проповедей не слышал. То есть на эту тему больше не проповедуй. Не проповедуй. Как печально, когда проповедь о таком Христе, какой он есть в Библии, начинает переходить уже, ну, что-то одностороннее. Христос любит, Христос спасает, Христос хранит, хлеб, здоровье, и на этом проповедь заканчивается. Если мы с вами так будем проповедовать Христа и так учить детей и новые поколения, мы с вами можем попасть под влияние этой экумении. Под влияние этой экумении. Там где-то вот такое общее найдут. Что-то общее вот такое вот найдут. И скажут, у вас же один Бог любящий, один. Ну так вот, соединяйтесь в одно. Что вам мешает? Мы с вами знаем из книги «Деяний апостолов», на каком основании созидалась церковь, первая церковь. Читаем вторую главу, 42 стиха. Они, эти 3000 душ, которые покаялись, присоединились к церкви, постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. И каждый день единодушно пребывали в храме, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, висели в простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. И тех, которых Господь прилагал, 47 стих, опять в чем пребывали? Опять постоянно пребывали в учении апостолов. Значит, как только Господь прилагал какого-то спасаемого к церкви, его сразу же, ну как бы, направляли его учение апостолов прежде всего. Вот здесь, отсюда твой рост, твое утверждение, твое спасение, охрана лжеучений, учение апостолов, учение апостолов. Поэтому, если сегодня нам предлагают такие варианты, говорят, вы просто не любите всех остальных. Вот если вы больше любили, мы бы с вами давно уже соединились. На базе любви или на базе учения апостолов? На чем бы нам нужно с вами сегодня соединяться? Мы отвечаем только на базе учения апостолов. Если мы сядем подробно, открыв Писание, разберем каждый момент жизни, каждую сторону жизни духовной, вашей и нашей, и все одинаково, да, тогда будем говорить о соединении. Но если вы только открыли место, да будут все едино, да любите друг друга, остальные места Писания не хотите открывать, тогда вопрос о соединении и речи быть не может. И речи быть не может. Но чтобы в сегодняшние дни пребывать в учении апостолов, как хочется, братья и сестры, чтобы мы с вами в сегодняшние дни больше уделяли внимание Священному Писанию. Больше уделяли внимание Священному Писанию. Мы уже с молодежью говорили на эту тему, когда я спрашивал брата нашего старца, который нашу церковь обосновал. Брат, расскажите, как вы в 20-30-е годы принимали на крещение? Ну, проходили кандидаты испытания? Проходили. А что вы их спрашивали? Задавался такой вопрос. Привел ли ты хотя бы 5 душ к Господу? 5 душ. Если ты еще 5 душ к Господу не привел, значит, ты еще не можешь доказать, что ты уже живой христианин, спасенный, в тебе есть новая жизнь. Прочитал ли ты Библию хотя бы 3 раза, с начала до конца? Это был кандидат на крещение. А потом? Потом, говорит, уже, ну, хотя бы 3 души провел, и хотя бы 1 раз Библию прочитал. А потом? Потом хотя бы 1 душу привел, и хотя бы 3 раза прочитал Новый Завет. Имею в виду, что Библию он потом прочитает, Ветхий Завет. Ну вот говорю брату, а вот мы в сегодняшние дни, это уже 70-80-е годы, принимаем души на крещение. Мы уже не спрашиваем, привел ли ты кого-нибудь к Господу или нет. Ну кто-то привел, но если не привел, это не помеха, он остается кандидатом на крещение. А в отношении чтения Писания, часто спрашиваем, ну сестра или брат, успели прочитать Новый Завет с начала до конца? Да я начал, но еще не окончил. И мы, говорю, тоже принимаем. Он входит в члены церкви. Он еще не знает, где какое послание, и где написано о грехе, где написано о рождении свыше, о Духе Святом, еще показать не может. Он уже входит в церковь. И я говорю, в сегодняшние дни получается такое впечатление, что мы рады, что он хоть сам дошел до крещения. Хоть сам дошел до крещения. А какие же принесет он доказательства, что он живой, спасенный христианин, уже пригодный Богу, и Бог через него что-то делает. И вот мы потихоньку вот эти позиции уходят из наших рук. Потихоньку. А Господь просил, чтобы мы с вами постоянно пребывали в учении апостолов, чтобы это усердие было, ну, особым таким. Помните в книге Второзаконии слова, которые я тебе говорю, говоря о них, ложась и вставая, и идя дорогою, и говори детям твоим, и положи их знак на руку твою. Как бы хотелось, чтобы наш с вами сегодняшний отличительный знак был любовь к Библии. Любовь к Библии. Часто братья на молодежном общении приводят примеры фотографий тех годов, десятки лет назад. Стоит на фотографии какая-нибудь церковь, и все до единого, каждый держит Библию. Молодежь ли, братья ли, сестры ли, каждый пришел с Библией. Вышли фотографироваться, все вышли, каждый держит свою Библию. Как сегодня редко можно встретить, когда идут христиане на собрание и несут с собой Библию. Все реже и реже. Не только у нас, и у вас. Повсеместно такое. Повсеместно почему-то Библия перестает интересовать. Какое впечатление создается? Мы уже все знаем. Это слышали, это читали. Я даже говорю, если вы даже знаете всю Библию наизусть, но все равно нужно ее брать с собой. Как приятно приводить всегда пример Ивана Яковлевича Антонова, когда мы 2 года назад его спрашивали, брат, сколько раз вы прочитали Библию? Он тогда называл цифру больше 260 раз. Это вот честь то, что он еще лет 14 перевел в лагере, где не всегда имел возможность читать, или там тайком украдкой. Каждое утро 3 часа проводит в общении с Писанием, в молитве. Всегда перелистает всю Библию с начала до конца с утра. Повторит, где что написано. Прочитает 1 главу с Ветхого Завета, 1 с пророков, 1 с псалмов, 1 с Евангелия, 1 с посланий, 1 с откровения. А потом начинает уже какую-нибудь главу разбирать подробно. А ему уже за 70 лет. А брат Михаил Иванович всегда напоминает, говорит, а когда мы ложимся спать, я обращал внимание, что он ложится спать с Библией, с фонариком. Когда уже все уснут и потушат свет, он под одеялом с фонариком еще читает Библию. Если подвязаться за веру, однажды преданную святым, и пребывать в учении апостола как должно, нам с вами нужно любить Библию больше всех остальных христиан. Любить Библию больше всех остальных христиан. Мы поэтому неудивительно, когда какой-то вопрос библейский, идем к Ивану Яковлевичу, но если он ответит с Библией, уже можешь сказать только «да» и «аминь». Ни убавить, ни прибавить, и больше вопросов нету. Полный, такой фундаментальный, исчерпывающий ответ из Библии. Радостно, когда есть такие братья в церквах. Радостно, когда есть такие братья в служении. Всегда благодарим Бога, знаем, что ну не собьемся с пути, если вот такие ревнующие пребывать в учении апостолов, ну пастыри наши, наставники наши, учителя наши, Просто радостно, приятно. Когда бываем на палатках, иногда приходится разговаривать с православными священниками, что мы сделали себе вывод, они совершенно не знают Библии. Вообще не знают Библии. Не знают, где написано за покаяние, за рождение свыше, что такое церковь. Самые простые вопросы, священник путается, даже не знает, в каком Евангелии, в каком послании. Но как бы хотелось, чтобы вот этот отличительный знак на руке, что мы те, которые Библию любим, читаем, изучаем и знаем, чтобы мы были этими людьми. Помню первые годы, когда только покаялся, Бог помог достать Библию за одну зарплату. Так я переживал за эту Библию. И братья говорили, берегите ее, потому что завтра могут арестовать, отберут, попробуй, где найдешь другую Библию? Не было в церквах. И у меня было желание учить ее наизусть. Но если завтра арестуют, пойдешь на год, на два, на три, с чего будешь питаться, если не сложишь сердце свое? Помню, говорю брату Леониду Григорьевичу, старцу нашему, я бы хотел учиться на библейских курсах. У меня такое желание было и Библию познавать как-то глубже, побольше. Не просто вот ходить на собрания, проповеди. Хотелось больше знать. Но он говорит, рано тебе еще, читай Библию. Но я уже прочитал раз, два, три, уже изучаю вот подробно по Евангелиям, по главам. Снова на следующий год напоминаю, он говорит, ну вот если ты докажешь, что любишь Библию больше, чем остальные, то тогда я тебя возьму на библейские курсы. Тогда я выучил Евангелие от Марка наизусть и рассказал церкви. Это его убедило. Ну, говорит, теперь убедил меня. Забрал меня на библейские курсы. Но с тех пор уже с библейскими курсами так и не расстаемся. Так и не расстаемся. В церкви, когда мы после обеда проводим разбор, всегда даем такое вот окно. Стихи наизусть, главы наизусть. И вот как вошло это в ритм жизни церкви. Все знают, что после обеда, если идут на собрание, уже надо учить стихи наизусть. Потому что это время дается для этого. Но когда у нас уверовала одна сестра уже в пенсионном возрасте, научили ее читать по буквам. И ей так понравилось читать Библию и учить наизусть. И вот она услышит, что расскажет кто-нибудь главу на собрании. И она расскажет главу. Мы удивились. Ей уже за 60. Мы пошли с ней Евангелие от Иоанна. Я расскажу первую главу, на вторую. Я третью, на четвертую. Я пятую, на шестую. И мы потихоньку с ней прошли Евангелие от Иоанна. И я убедился, что возраст не помеха. Возраст не помеха. 67 лет, она главу каждое воскресенье снова расскажет главу наизусть. Поэтому просто нужно полюбить Библию. Полюбить ее больше, чем все остальные христиане. Дабы нам с вами пребывать в учении апостолов. Поэтому, когда задают какие-то вопросы сегодня, когда задают какие-то предложения о соединении или совместной ли работе, а почему вы с теми не имеете общения, насколько легче, помолившись Господу, открываешь Писание, и Бог дает места и стихи, и можно дать ответ. Можно дать ответ. Я хотел напомнить еще за одно служение. Подвязаться за веру, однажды преданную святым. Подвязаться за веру, однажды преданную святым. Частенько приходится говорить и здесь уже, и так в узком кругу, и с молодежью, и чаще. И иногда задаю вопрос, как у вас посты по пятницам? Продолжается? Или потихоньку где-то уходит, уходит, уходит? В основном так отвечают, что они потихоньку уходят. Кто-то может скажет, ну, а если нужна сегодня поститься каждую пятницу? А если нужна поститься еще какой-то день, кроме пятницы? Или если нужна, например, объявить пост на 3 дня, или кто-то еще на 7 дней объявит? Сразу все спросят, что такое особенное произошло, что ты объявил пост на 7 дней? Но мы с вами должны забывать, что эту тему, служение постом и молитвою, она открывается также во всей Библии, и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Это неотъемлемая часть, это принадлежность святых. Подвязая за веру однажды преданную святым, всегда будешь поститься. Если будешь молиться Богу почаще, начинай молиться, всегда будешь и поститься. Помните то место из Писания, когда Господь учил учеников молиться? молитвой «Отче наш». Помните это место? И Господь учил их молиться молитвой «Отче наш». Это Матфея 6 глава с 8 стиха. «Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица» и так далее. «Также, когда поститесь». Значит, научи нас молиться. А забыли попросить, так научи нас и поститься. Потому что, начав молитвенную жизнь, все равно будешь поститься. Придешь к этому. Бог приведет тебя. Они это упустили. Иисус это заметил, научил их молиться, в конце сказал, так же, когда будете молиться, так же, когда поститесь. То есть, мы не можем себе представить христианина, чтобы он прошел день, но ни разу не помолился. Не может такого быть. Или прошел день, и он в течение дня не нашел время почитать Писание. Мы сразу говорим, у тебя что-то не то. А если христианин, который молится, читает Писание, перестает поститься, мы начинаем привыкать. Нормальное явление. Не должно так быть, братья и сестры. Не должно так быть. Там, где учение апостолов, там, где молитвенная жизнь, обязательно пост займет свое постоянное место. Займет свое постоянное место. Вот если мы с вами вспомним те тяжелые годы гонений, самые трудные, хочу, Господь, сильнее Тебя любить. Хочу, Господь, всегда с Тобою быть. Хочу, чтоб Ты меня не оставлял, и сердце грубое мое любовью наполнял. Хочу, Господь, с Тобой достичь страны, где нет ни счастья, скорби и нужды, где нет уже обмана и вражды, где лишь любовь и мир живут, в стране чудесной той. Хочу быть верным, Господи, Тебе, на этой развращенной злой земле. Хочу пройти весь путь земной с Тобой, ведь одному так тяжело против течения плыть. Хочу пройти весь путь земной с Тобой, ведь одному так тяжело